Моя жена была ранена людьми из святой земли ста цветов, я не могу вылечить ее. Она сейчас беременна, поэтому я не могу позволить ей покинуть этот прекрасный мир», — твердо сказал парень. «Какой бы ни была цена, я должен спасти свою жену». Глаза мужчины средних лет были полны решимости, когда он смотрел на Лисиньдао. Лисиньдао подумал об этом и сказал: «Ты хочешь отдать ей свою жизнь? Тебе осталось жить 3000 лет, так сколько же ты готов ей отдать?» 2000. Мужчина средних лет не колебался и решил отдать ей 2/3 своей жизни. Лисиньдао поднял руку и сказал: «Не спеши, если бы твоя жена была в безопасности, то это было бы плевым делом, но сейчас она тяжело ранена и вот-вот умрет. Кроме того, она вынашивает ребенка, а это значит, что ты будешь спасать сразу 2 человек. Кроме того, ты также должен оплатить и мою работу». Его лицо напряглось, и он спросил: «Сколько я должен заплатить?» Лисиньдао поднял один палец и сказал: 1000 лет. Его лицо посерело. Он глубоко вздохнул, после чего сказал: «Я отдам вам 1000 лет, отдам 1000 лет моей жене и 1000 лет моему ребенку. Пройдет ли такая сделка?» Выражение лица Лисиньдао стало серьезным. «Если ты сделаешь это, то умрешь. Если Лисиньдао отнимет у него оставшиеся 3000 лет, то он умрет». Он расхохотался. «Даже если я сейчас выйду отсюда, то умру. Святая земля ста цветов поклялась убить меня, и лисья раса хочет, чтобы я вернулся обратно и поразмыслил над своим поведением. Однако я не хочу возвращаться, и я также не хочу умереть от рук людей из святой земли ста цветов. Я лучше отдам свою жизнь ей и ребенку. Если я умру, они перестанут охотиться на нас и отпустят ее и ребенка». Для него это был лучший выбор. Помимо 3000 лет у него не было ничего. Лисиньдао больше не беспокоился о культиваторе уровня лидера секты, поэтому он определенно не стал бы предлагать ему стать частью банка. Имея под своим началом полноценного святого, было бы глупо принимать такого слабого демона в свои ряды. Более того, этот мужчина средних лет был тяжело ранен. Все 7 хвостов были вырваны из его тела. Его фундамент уже был надломан. У него просто не осталось шанса продвинуться вперед. Глава 35. Забирая жизнь, Лисиньдао выпрямился и посмотрел на мужчину средних лет, после чего спросил: «Что я нахожу странным, так это то, что обычно у культиватора твоего уровня должно быть около 5000 лет жизни, а так как ты к тому же принадлежишь расе монстров, ты должен прожить еще дольше. Так почему же тебе осталось жить всего 3000 лет? Но теперь я все понял. Твои 7 хвостов были вырваны, а фундамент был сломлен. У тебя больше нет надежды». Лисиньдао покачал головой и вздохнул. Даже он не мог спасти его. В банке вселенной на данный момент было очень мало вещей, и только изначальная божественность могла спасти его. Но она ему не подходила. Он был лисьим демоном, который потерял все, и насильственное слияние с божественностью просто убьет его. Мужчина средних лет издал слабый смешок. «Я был тем, кто вырвал свои хвосты». Лисиньдао нахмурился и немного смутился. 7-я была поражена и спросила: «Зачем ты это сделал? Ты – демон, и твои 7 хвостов – это же олицетворение твоей жизни. Я слышала, что у расы лис 9 хвостов означают невероятный талант, и хотя 7 хвостов звучит не так благородно, как 9, все же обладатели 7 хвостов появляются довольно редко. Мои родители были обычными лисами, и после того, как я родился, старейшины взяли меня под свою опеку и вырастили. Позже меня отправили в святилище лисьей расы, где я смог быстро развиться». Лисиньдао молча слушал. 7-я нахмурилась. «Мои родители до сих пор живут там прекрасной жизнью, и эти старейшины вложили в меня много ресурсов, так как рассматривали меня как надежду этого поколения». Лисиньдао начал понимать его дилемму. На одной стороне находилась любовь, а на другой – братство. Он горько рассмеялся. «Я ошибся, влюбившись. Я забыл о своем долге и забыл о тех, кто вложил в меня свое время. Я не имею права любить кого-то. Каждый человек имеет право любить другого», – сказала 7-я. «Каждый имеет право любить. Если бы я полюбил кого-нибудь из другой расы, даже если она и была бы человеком, пока она не будет являться ученицей какой-нибудь огромной силы, раса лис закрыла бы на это глаза. Но, к сожалению, я полюбил богиню из святой земли ста цветов». Выражение его лица стало по-настоящему мягким. Святая земля ста цветов считалась высшей силой в земле Дали. Она была одной из 3 главных святых земель наряду со святой землей духовных иллюзий и святой землей 10 000 Будд. И она существовала около 100 000 лет. Святой земли духовных иллюзий была уничтожена Лисиньдао, Но она была самой слабой из трех этих святых земель. Святая земля ста цветов была намного сильнее святой земли духовных иллюзий. И святая земля ста цветов принимала только женщин, и она не позволяла своим ученицам влюбляться, и в случае неповиновения влюбленные были бы жестоко наказаны. И теперь их нынешняя богиня влюбилась в надежду лисьей расы. Это нелепое событие привело в ярость святую землю ста цветов, и они поклялись, что непременно убьют его. «Святая земля ста цветов хочет убить меня, а мою жену отправить в башню горькой любви и запереть там до конца жизни. Моя жена сражалась вместе со мной и была тяжело ранена. Я должен спасти ее. Я разрушил ее жизнь, поэтому я использую свою собственную жизнь, чтобы компенсировать это», — твердо сказал мужчина средних лет. «Я вырвал свои семь хвостов и отдал их талантливым лисам своей расы, тем самым компенсировав все преимущества, что отходили мне, а не им. Я пришел сюда с целью исполнения своего последнего долга». Лисиндао молчал. С самого начала он думал, что это будет типичная мыльная история, но она почему-то превратилась в печальную историю. Седьмая беспомощно вздохнула. Лисиндао глубоко вздохнула и сказал: «Седьмая, подготовь контракт». Мужчина средних лет был очень благодарен. «Спасибо, я готов заплатить 1000 лет жизни, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о моей жене и дочери. Пожалуйста, спасите их». Седьмая взяла контракт и потрясенно спросила: «Ты уверен, что у тебя будет дочь?» Мужчина кивнул: «Да, и я уже придумал ей имя. Как ее будут звать?» С любопытством спросила седьмая, а ее глаза ярко заблестели. «Усинир». Он показал яркую и любящую улыбку. «Как тебя зовут?» — спросил Лисиндао. «Утянью», — ответил мужчина средних лет. «Напиши тут свое имя, и я заберу твои 3000 лет, и ты умрешь», — сказал Лисиндао. Утянью внимательно просмотрел контракт и убедился, что в нем нет никаких проблем. После этого он решительно взял ручку и расписался. «У моей жены осталось не так уж много времени, вы должны спасти ее. Я умру, но она должна жить», — твердо сказал Утянью. Лисиндао встал рядом с ним. Его длинный палец коснулся его лица, и он активировал свою силу. Вен-вен-вен. Жизненная сила была высосана из его тела и разделена на три части. Одна часть предназначалась для Лисиндао, и вскоре она была помещена в зал времени, в то время как две другие были сохранены для спасения его дочери и жены. Тело Утянью же стало ледяным, и вскоре смерть забрала его. Он умер так тихо. Умереть без боли – это все, что Лисиндао мог для него сделать. «Сохрани его труп. У меня такое чувство, что в ближайшем будущем он нам понадобится», — сказал Лисиндао. Седьмая знала о таланте Лисиндао, поэтому, естественно, она запечатала его тело в лед и поместила его в зал времени. «Хозяин, мы пойдем искать жену Утянью?» — спросила седьмая. Лисиндао кивнул. Он закрыл глаза, проследил, откуда пришел Утянью, и нашел его жену. Лисиндао взял эти 2000 лет жизни и сказал седьмой: «Позови боевого ангела, архангела и Тянь Гуанмина, пусть они последуют за мной». Седьмая сразу же отправилась за ними. Лисиндао снял маску и переоделся. Теперь он был одет в белое и выглядел по-настоящему красивым и невинным. Вскоре перед Лисиндао появились боевой ангел Михаил, архангел Гавриил и Тянь Гуанмин. «Посланник, а где мастер?» — спросил Тянь Гуанмин. Лисиндао спокойно сказал: «Я поведу вас всех. Хозяин сейчас отдыхает». Архангелу Гавриилу было все равно. «На этот раз нам просто нужно будет слушать приказы. Посланник знает свою миссию». Боевой ангел Михаил моргнул. Вероятно, он был здесь единственным человеком, который знал истинную личность хозяина банка вселенной. Слившись с боевым ангелом Михаилом, изначальный Михаил ясно видел Лисиндао и лицо седьмой. Поэтому после того, как они слились воедино, нынешний боевой ангел Михаил, естественно, все знал. Но он ничего не сказал и просто почтительно встал позади Лисиндао. Он последовал за ним и вышел из банка вселенной. «Посланник, какое задание мы выполняем?» — с любопытством спросил Тянь Гуанмин. Глава 36. Рождение. Лисиндао появился в святой земле духовных иллюзий. Он посмотрел на горы и реки и сказал: «Мы направляемся в центральную область земли Дали, нам нужно будет спасти беременную женщину». Выражение лица Тянь Гуанмина было странным. «Спасти беременную женщину?» — Тянь Гуанмин приподнял бровь и спросил озорным тоном. «Она твоя, Пен». Лисиндао потерял дар речи. Боевой ангел Михаил ударил Тянь Гуанмина по лицу и холодно сказал: «Посланник благороден, перестань отпускать такие низменные шутки». Тянь Гуанмин был потрясен. Он не думал, что такой холодный человек, как бы его и ангел Михаил, действительно будет слушать посланника, который вообще не был культиватором. Тянь Гуанмин извинился. «Извините, посланник, я не подумав ляпнул лишнего». Ли Синьдао развел руками. «Все в порядке, это просто шутка». «Шутки, это, конечно, хорошо, но это беременная женщина, наша гостья, а мы должны уважать наших гостей». Тянь Гуанмин кивнул головой. Боевой ангел Михаил следовал в нескольких метрах позади Ли Синьдао, как стражник, из-за чего брови архангела Гавриила поднялись вверх. Кроме господина, Михаилу не нужно было так почтительно относиться к этому посланнику, верно? У архангела Гавриила и Тянь Гуанмина крутился один и тот же вопрос в уме, но они не осмелились его задать. Они просто тихо последовали за ним. Центральная область земли Дали принадлежит династии Дали, и она занимает самые плодородные земли. Некоторые династии поддерживают ее, из-за чего другие династии не могут сравниться с династией Дали, сказал Тянь Гуанмин. Ли Синьдао молча слушал. Место, откуда Утиньюй прибыл в его банк, возникло в его сознании. Он пришел из одинокой горы к югу от города. Это был гигантский город, похожий на столицу. Одинокая гора, словно зеленый дракон, возвышалась около этого города. Ли Синьдао рассказал все это Тянь Гуанминю. После того, как он выслушал его, его глаза загорелись, и он уверенно сказал: «Это столица династии Дали. Я знаю, где это и как туда добраться. Тогда ускоримся, нам нужно поспешить. У этой беременной женщины осталось не так много времени», тут же сказал Ли Синьдао. Тянь Гуанмин сразу же взлетел, и архангел Гавриил последовал за ним по пятам. Когда они улетели, боевой ангел Михаил опустился на одно колено и сказал: «Господин, пожалуйста, садитесь». Ли Синьдао не удивился и улыбнулся. «Михаил сказал тебе, при слиянии он увидел, как выглядит господин, и после слияния это воспоминание никогда не сможет быть забыто», тихо сказал боевой ангел Михаил. «Ладно, полетели отсюда», Ли Синьдао не возражал. Сейчас он еще не был культиватором, поэтому он не мог летать. Боевой ангел Михаил использовал свое тело в качестве коня, после чего распахнул четыре крыла. Он был чрезвычайно быстр, и со скоростью света полетел в сторону столицы династии Дали. Пока Ли Синьдао сидел на спине боевого ангела Михаила, он понял, что должен был постигнуть технику энергии меча Большой Реки. Если он этого не сделает, ему всегда придется полагаться на других. Трое из них были как минимум на уровне Святого Господа, поэтому их скорость была невероятной. А вместе с тем, что Святая Земля Духовных Иллюзий находится недалеко от столицы, с их скоростью они прибыли туда всего за 15 минут. Они преодолели десятки тысяч километров и приземлились на горе Дацин за пределами столицы. Это была одинокая гора, и на ней была крутая вершина, а также разбитые скалы. «Посланник, что беременная женщина делает в таком глухом месте?» — с любопытством спросил Тянь Гуанмин. Ли Синьдао указал на вершину и сказал: «Она на вершине, приведи меня туда». Боевой ангел Михаил не сказал ни слова, он просто сразу же взлетел. Тянь Гуанмин и архангел Гавриил последовали за ним и поднялись на вершину. На вершине была небольшая пещера, в которой могло поместиться только три человека. В ней на земле лежала беременная женщина, и она вся была в крови. Ее лицо было пепельно-белым, а живот огромным. Женщина больше ничего не чувствовала и не знала, что Ли Синьдао появился около пещеры. Если бы они прибыли сюда минутой позже, то беременная женщина определенно умерла бы. Ли Синьдао не смел быть беспечным. Он сразу же использовал силу банка Вселенной и влил в нее энергию. Взрыв. Грохочущая энергия казалась действительно свирепой, но когда она вошла в ее тело, она была нежной, как вода. Часть энергии вошла в ее сердце, другая часть вошла в ее живот, остальная часть начала восстанавливать ее тело. Однако в следующий момент возникла проблема. Она вот-вот собиралась родить. Почувствовав защиту банка Вселенной, ребенок, казалось, стал по-настоящему активным и изо всех сил начал пытаться появиться на свет. Ли Синьдао был ошеломлен. Он был хозяином банка Вселенной, но раньше он даже не держал девушку за руку. И сейчас он действительно должен будет помочь женщине родить? «Кто знает, что нужно делать при родах?» — спросил Ли Синьдао. Белый император тут же отвернулся. Архангел Гавриил опустил голову и начал активно разглядывать свои святые доспехи. Даже боевой ангел Михаил, который был действительно предан Ли Синьдао, показал неловкое выражение лица. «Посланник, я еще ни разу не держал девушку за руку». Ли Синьдао потерял дар речи. «Закройте вход. Если кто осмелится помешать мне, «Убейте их без пощады», — сказал Ли Синьдао. Белый император Тянь Гуанмин, боевой ангел Михаил, архангел Гавриил настороженно огляделись. Ли Синьдао отбросил свои мысли и активировал свой талант. Главное – обезопасить жизнь малышки. Но сейчас женщина была без сознания, что немного затрудняло процесс родов. Вскоре малыш начал появляться на свет. Ли Синьдао ввел энергию в тело матери, чтобы ребенок смог спокойно выйти из ее тела. В тот момент, когда ребенок полностью отделился от ее тела, яркий свет выстрелил в небо. Гигантская девятихвостая лиса распустила хвосты, и девять пушистых хвостов вместе с ее чрезвычайно красивой мордочкой очаровали всех тех, кто увидел эту иллюзию. Но эта иллюзия просуществовала всего несколько секунд, и теперь в руках Ли Синьдао лежала похожая на прекрасный нефрит маленькая девочка. Глава 37. Грязный род династия Дали, столица. Земля Дали насчитывала тысячи стран. Большие, как династия Дали, имели в своем подчинении сотни миллионов людей, в то время как маленькие страны могли довольствоваться только десятками миллионов. В столице династии, в цветочной мастерской, сейчас присутствовала кучка красивых девушек. «Мастер, местонахождение богини было обнаружено», — сказала героически выглядящая девушка. «Не называя ее богиней, эта бесстыдница действительно связалась с кем-то из расы монстров. Она навредила лицу всей святой земли ста цветов», — упрекнула ее свирепая старуха. «Ученица ошиблась», — сказала ученица. Остальные ученицы не осмеливались даже громко дышать в ее присутствии. Эта старуха была старейшиной, что отвечала за дисциплину, Байхуа Цао. Она больше всех на свете ненавидела расу монстров, а еще она ненавидела мужчин. Все ученицы святой земли ста цветов боялись ее. Эта тварь пряталась возле столицы, она действительно все продумала. Самое опасное место, самое безопасное, но, к сожалению, я все-таки нашла ее. Байхуа Цао холодно рассмеялась. Она была очень недовольна богиней из-за нарушения правил, и она должна была наказать ее. «Мастер, когда вы захватите старшую сестру Тяньлин, что вы с ней сделаете?» — обеспокоенно спросила ученица. Байхуа Цао взглянула на нее и взмахнула рукавами. «Конечно, я проведу аборт и уничтожу ее культивацию, вырву ее основы и запру ее». У других девушек похолодало на сердце. Это было слишком жестоко. Некоторые из них, изначально желавшие любви, начали подавлять свои порывы. «Мастер, Тяньлин вот-вот родит, ребенок уже сформировался, и теперь он уже живой человек», — осторожно сказала ученица. «Разве это человек?» — выругалась она. «Это ублюдок, оскорбление, оскорбление святой земли ста цветов». Лицо Байхуа Цао стало зеленым. Она огляделась вокруг и заставила всех вздрогнуть. «Этот ублюдок должен умереть». Байхуа Цао холодно усмехнулась. Как раз в этот момент в воздухе появился яркий свет. Он испустил пятицветное сияние и пульсирующую ауру, которая была действительно величественной. В воздухе появилась гигантская девятихвостая лиса, и она на самом деле распустила свои девять пушистых хвостов. Наряду с ее прекрасным лицом, это явление очаровало всех вокруг. Выражение лица Байхуа Цао изменилось, и она стиснула зубы. «Эта мразь действительно родила ублюдка. Быстро, следуйте за мной. Сегодня я задушу ее на глазах у всех», — крикнула Байхуа Цао. Несколько стариков также увидели это явление. «Девятихвостый». Старик вздрогнул. «Итак, это девятихвостый небесный лис, девятихвостый небесный лис. Наша лисья раса не видела подобного гения уже пару тысяч лет». Из-за переизбытка эмоций старик заплакал. «Это ребенок Тянью», — сказал другой старик. Их первоначальные мысли теперь не были важны, теперь все они думали только об одном, как они будут растить новую надежду их расы. Когда члены королевской семьи увидели это, они нахмурились. «Пусть он посмотрит, но не вмешивается. Пусть они сами решат эту проблему». Многие культиваторы тоже видели эту иллюзию. Многие из них хотели посмотреть на причину этой иллюзии и направились к вершине горы. Ли Синьдао еще не знал, что скоро к нему придет море гостей. Но даже если бы он знал, ему было бы все равно. Он держал на руках девочку, которая словно была вырезана из нефрита. На вид ей было 3-4 месяца, и она была дьявольски красива. В столь юном возрасте она обладала просто потрясающим потенциалом. Когда она вырастет, она станет девушкой, которая очарует сердце любого мужчины. Но что было странно, так это то, что когда она открыла глаза и увидела Ли Синьдао, она начала хихикать. Ее смех был похож на звон колоколов, на поток, что бился о скалу, издавая пронзительный звук. Ли Синьдао протянул руку и ущипнул ее за нос. «С сегодняшнего дня тебя зовут Усинир». Она, казалось, все поняла. Она просто обняла огромную руку Лисиньдая и улыбнулась. Она чувствовала близость к Лисиньдая. Лисиньдая знал, что она чувствовала это потому, что она была защищена Банком Вселенной. Лисиньдая был хозяином Банка Вселенной, поэтому она, естественно, чувствовала комфорт, находясь рядом с ним. Но Лисиньдая держал ее на руках только мгновение, после чего положил ее на землю и завернул в пальто. Затем он посмотрел на ее мать. «Ты можешь проснуться», — мягко сказал Лисиньдая и влил в нее энергию. Она открыла глаза и посмотрела на Лисиньдая. Она огляделась и запаниковала. Лисиньдая протянул руку и легонько коснулся ее лба. Он передал ей все, что произошло ранее. После того, как она увидела это, слезы потекли из ее глаз. «Кто хотел, чтобы ты пожертвовал собой ради нашего спасения? Как же мы будем жить без тебя?» Тянь Лин обняла дочь и увидела, как мир начал кружиться перед ее глазами. Лисиньдая посмотрел на нее и спокойно сказал: «Я передам тебе и твоей дочери 1000 лет жизни. Надеюсь, что ты сможешь жить дальше и не подведешь надежду своего мужа». Ему было все равно, согласится ли она или нет. Ее раны начали медленно заживать. Ее дочь же начала быстро расти. Как только она поглотит 1000 лет, кто знает, что с ней произойдет. Лисиньдая с удовлетворением сказал: «Я спас тебя и отдал вам его годы жизни. Сделка была завершена, я ухожу». Лисиньдая был очень прямолинеен, он вообще не думал об этой девятихвостой девушке как о возможности усиления своего банка. Хотя девятихвостые лисы были редкостью, и хотя они и были сильными, разве Лисиньдая это волновало? Будет ли ему не хватать экспертов в будущем? Банк Вселенной – это магазин, а не приют, подумал Лисиньдая и вышел из пещеры. «Посланник, несколько экспертов летят сюда, и они настроены весьма агрессивно», – торжественно произнес Тянь Гуанмин. Архангел Гавриил сказал: «Некоторые из них источают жажду крови». Боевой ангел Михаил не сказал ни слова и встал позади Лисиньдая. Тянь Лин вынесла малышку и посмотрела на множество облаков в небе. Выражение ее лица изменилось, и она с ноткой отчаяния сказала: «Старейшина, что отвечает за дисциплину Святой Земли 100 цветов здесь? Она пришла, чтобы убить меня». Тянь Лин начала умолять Лисиньдая: «Господин, пожалуйста, заберите мою дочь. Я сделаю все, что угодно, чтобы она не попала к ним в руки». Лисиньдая не ответил. Он просто стоял, заложив руки за спину, и смотрел на следы в небе. Старейшина Байхуа Цая и ученицы Святой Земли 100 цветов, старейшина на уровне Святого Господа. Она приземлилась на вершину, и ее взгляд, полный гнева, упал прямо на Тянь Лин и малышку в ее руках. «Какая мразь, ты все равно родила ублюдка. Ты запятнала лицо Святой Земли 100 цветов, ты заслуживаешь смерти». Лисиньдая нахмурился. Рот этой старухи был таким грязным. Глава 38. Старая ведьма Байхуа Цая смотрела только на Тянь Лин и Усинир, на пару матери и дочери. Но она уделила немного внимания людям, что стояли позади Лисиньдая, в то время как на него даже не взглянула. Но даже на них она всего лишь взглянула. Байхуа Цая была в ярости, она могла видеть только Тянь Лин и ее ублюдка. «Из-за того, что ты, мужчина, я убью тебя», Байхуа Цая холодно усмехнулась и двинулась к Лисиньдая. Но Лисиньдая лишь улыбнулся. Глаза боевого ангела Михаила вспыхнули холодным светом, и он сразу же атаковал. Его алебарда взметнулась вверх, и серое лезвие рассекло небо. Взрыв. Только тогда Байхуа Цая обратила внимание на то, что Лисиньдая был лидером в этой группе. Она быстро отступила и раскрыла свои объятия. Ее истинная ци вырвалась из ее тела и превратилась в белый лотос, который обернулся вокруг острого лезвия. Байхуа Цая холодно усмехнулась. «Кто вы такие? Какие у вас отношения с этой предательницей?» Вжух-вжух-вжух. В это же время на горе появилась группа людей. Некоторые из только что прибывших были учениками из Святой Земли 100 цветов, в то время как другие принадлежали лисьей расе. И они все уставились на Тянь Лин и ребенка в ее руках. Глаза старейшины лисьей расы засияли. «Девятихвостая небесная лиса, которая обладает интеллектом сразу после рождения и выглядит как маленький ребенок, лисья раса скоро вернет себе былую славу». Другие старейшины тоже были взволнованы. Когда Байхуа Цая услышала это, она холодно усмехнулась. «Эта тварь умрет сегодня, моя святая земля 100 цветов не позволит чему-то, что запятнало нашу репутацию, находиться в этом мире. Как ты смеешь?» Старейшина лисьей расы тут же закричал: «Старая ведьма, я предупреждаю тебя, если ты посмеешь причинить вред этой малышке, мы не успокоимся, пока ты не умрешь, и мы сделаем все возможное и сотрем с лица земли святую землю ста цветов. У твоей лисьей расы есть силы на нечто подобное?» Байхуа Цао холодно рассмеялась. «Ты, старейшина лисьей расы», уставился на Байхуа Цао. Он был так взбешен, что все услышали, как начали крошиться его зубы. «Байхуа Цао, ты должна знать, что у лисьей расы есть смертоносное оружие. Если ты заставишь нас использовать его, то хоть мы и понесем потери, но вот святая земля ста цветов понесет тяжелые потери», — сказал старый лис. Байхуа Цао нахмурилась. Она была довольно стара и знала о многих вещах. У лисьей расы действительно было смертоносное оружие, и только из-за него они могли поддерживать свои нынешние территории. Она не хотела, чтобы лисья раса использовала это оружие на святой земле ста цветов, но в то же время она не хотела отпускать Тянь Лин и ее дочь. «Байхуа Цао, нам нужна только ее дочь. Мы заберем ребенка, а вы свою богиню. Мы также объявим всему миру, что приносим свои извинения и уйдем в уединение, и будем в дальнейшем прислушиваться к словам твоей святой земли». Старый лис выдал действительно заманчивое предложение. Байхуа Цао задумалась. Это было вполне хорошее предложение, особенно последняя его часть. Она кивнула. «Можете забрать ребенка, но эту бесстыдную богиню мы вернем домой». Старый лис удовлетворенно кивнул и сказал. «Хорошо, обе стороны, которые вот-вот должны были столкнуться, фактически пришли к консенсусу, и это ошеломило Лисиньдао. Эта ведьма то и дело говорила твари и ублюдок. Так почему она так просто согласилась с предложением лисьей расы? Неужели она настолько бесстыдна?» Когда Тянь Лин увидела это, она чуть не упала в обморок от отчаяния. Обе стороны пришли к соглашению. Как она могла принять это? «Сэр, пожалуйста, спасите нас. Ребенок невиновен. Ее отец пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить ее. Я не могу позволить лисьей расе забрать ее». Тянь Лин встала на колени перед Лисиньдао. Она поклонилась ему так сильно, что на лбу у нее выступила кровь. Лицо у Синьер было напряженным, как будто она все поняла. Но она просто смотрела, она не плакала, она вообще не издавала и звука. Она просто смотрела на Лисиньдао своими хрустальными глазами. В глубине души она верила, что Лисиньдао поможет ей. Лисиньдао почувствовал себя беспомощным. Он – владелец Банка Вселенной, а не основатель благотворительной организации. «Смертный, теперь, когда мы пришли к соглашению, ты должен уйти. В этом деле не может участвовать такой червь, как ты». Байхуа Цао вовсе не скрывала своего презрения. До этого, когда она увидела помощников Лисиньдао, она чувствовала себя не в своей тарелке. Но сейчас все было совсем по-другому. Она и лисья раса пришли к соглашению. Ее и старейшин лисьей расы будет достаточно, чтобы подавить Лисиньдао. Лисиньдао посмотрел на ведьму и прищурился. Когда кто-то прямо напрашивался на смерть, мог ли Лисиньдао проигнорировать такое желание? Разве может владелец Банка Вселенной терпеть оскорбление от этой старой ведьмы? «Встань, я помогу тебе сегодня из-за подвига твоего мужа. А теперь я хочу посмотреть, кто посмеет разделить их», — холодно сказал Лисиньдао. Он посмотрел на Байхуа Цао холодным взглядом. «Ведьма, ты уже такая старая, так что перестань быть такой вспыльчивой. В конце концов, стакан воды тебе никто не принесет, если тебя парализует», — насмешливо произнес Лисиньдао. «Я убью тебя». Байхуа Цао была взбешена, ее глаза ярко вспыхнули, и ее когтистая ладонь ударила прямо в шею Лисиньдао. «Ублюдок, сегодня я разрежу тебя на 8 частей, чтобы ты знал, каково это, оскорблять старших», — сказала Байхуа Цао. Лисиньдао заложил руки за спину. Его взгляд был спокоен, и он презрительно улыбнулся. Он не хотел вмешиваться, но эта ведьма заставила его. «Посланник, я убью эту старуху, которая, видимо, переживает красные деньки». Белый император полетел вперед, а его кулаки столкнулись с ее атакой. Взрыв. Свою технику культивирования Тянь Гуанмина получил еще в юношестве, и с тех пор он, используя свой талант и упорство, достиг нынешнего уровня силы. В итоге из-за того, что ранее он довольно часто дрался с несколькими культиваторами своего уровня, он получил титул «Белый император», и он сразу увидел, что с этой старой ведьмой не возникнет никаких проблем. Пен. Заблокировав всего 3 кулака, Байхуа Цао вскрикнула и выплюнула кровь, после чего отлетела и врезалась в дерево. Глава 39. Убить. Байхуа Цао была тяжело ранена всего одним пропущенным ударом от Тянь Гуанмина. Ее лицо позеленело, и она стиснула зубы, после чего яростно посмотрела на Тянь Гуанмина. «Ты, белый император из секты Тиньдао, и это была техника стального кулака. Байху отца стиснула зубы. Люди из святой земли ста цветов посмотрели на него с шоком. Они не ожидали, что этот сильный мужчина средних лет на самом деле был белым императором из секты Тиньдао. Старейшина лисьей расы посмотрел на Ли Синьдао и сказал: «Он, белый император, и он на самом деле должен слушать ваши приказы. Вы, молодой мастер секты Тиньдао?» «Нет, лидер и мастер этой секты были убиты некоторое время назад. Хотя я не знаю, почему секта Тиньдао решила скрыть эти новости, но он определенно не молодой мастер», — сказал старейшина. Ли Синьдао медленно сказал: «Кто я такой, неважно, но теперь, когда я здесь, вы не сможете получить то, чего желаете. Я защищу Тянь Лин и ее дочь». Лицо старого лиса осунулось, и он сказал: «Сэр, не действуйте, не подумав. Вы оскорбите две высшие силы, святую землю ста цветов и лисью расу, так что вы должны все хорошенько обдумать». Ли Синьдао взглянул на него и спокойно сказал: «Человек из святой земли ста цветов прямо сейчас уже находится одной ногой в могиле. Если твоя лисья раса не верит в меня, то пусть попробует. Более того, это просто еще одна святая земля. Подумаешь, мой список уничтоженных сект пополнится на одно название». Ли Синьдао был расслаблен, и ему было все равно на этих старых старейшин. Надежда их лисьей расы, будущее их лисьей расы, девятихвостая небесная лиса находилась всего в нескольких дюймах от этих старых маразматиков. «Раз уж вы так решили, то не вините меня за то, что я вас обижу. Сегодня моя лисья раса должна забрать девятихвостую небесную лису», — торжественно произнес старый лис и шагнул вперед. Хонг! Чудовищная энергия вырвалась из его тела и приняла форму гигантской лисы, которая, казалось, вот-вот проглотит небо. Он поднял голову и издал оглушительный рев. «Старый лис, ты так долго бездействовал. Белый император действительно силен, но он недавно прорвался. Мы вдвоем сможем подавить его», — закричала Байху Ацао, после чего она подавила свои раны и бросилась вперед. Они вдвоем находились в царстве небесной сущности, Байху Ацао находилась на второй ступени, в то время как старый лис на третьей. Что же касается белого императора, то он находился только на первой ступени, но он не стал паниковать. Он никогда никого не боялся. Более того, Ли Синьдао не стал бы просто стоять и наблюдать за этим неравным боем. Ли Синьдао же не был удивлен тем, что они решили поработать вместе. Ли Синьдао махнул рукой: «Убейте их всех». Ли Синьдао не хотел и дальше наблюдать за этим спектаклем. Ну и что с того, что она из святой земли ста цветов? Ну и что с того, что он из лисьей расы? Оскорбили меня? Готовьте гроб. Боевой ангел Михаил и архангел Гавриил вышли вперед. Михаил сжал разрушающую мир алебарду и бросил ее. Взрыв. Разрушающая мир алебарда разорвала облака в небе и почти сразу же оказалась около Байху Ацао. Байху Ацао и так была не особо сильной, и теперь, когда она была серьезно ранена, она просто не могла выдержать этот сильный удар. «Нет!» Байху Ацао вскрикнула и изо всех сил попыталась увернуться, но не смогла избавиться от ауры этой алебарды. «Спасите меня!» — прокричала Байху Ацао. Она не смогла принять и одной атаки. Старый лис хотел было спасти Байху Ацао, но архангел Гавриил появился перед ним с посохом в руках. Нисхождение святого. Глаза архангела Гавриила были ледяными. Он заблокировал старого лиса, после чего начал избивать его. Старый лис не мог увернуться и от одной его атаки, и не мог контратаковать. Он даже не смог дотронуться до его одежды и вскоре отлетел назад. К тому моменту Байху Ацао уже была пронзена алебардой и пригвождена к горе. Она могла только терпеть страшную боль, так как в ее теле больше не осталось и капли сил. Боевой ангел Михаил всего лишь выбросил свою алебарду, а она уже находилась на своем последнем издыхании. Старый лис услышал ее крик и оглянулся. Его глаза тут же чуть не выскочили из глазниц. Они оба были культиваторами царства небесной сущности, но прямо сейчас уже можно было сказать, что она не сможет прожить дольше часа. Сначала она была ранена всего тремя ударами, а сейчас уже была прижата к горе алебардой. Невероятно! Старый лис отвлекся всего на секунду, но архангел Гавриил воспользовался этим шансом. Бонг! Старый лис выплюнул кровь. Он почувствовал, как его словно ударила целая гора. Два эксперта уровня небесной сущности были так легко побеждены. Люди из святой земли ста цветов и лисьей расы были ошеломлены. Они посмотрели на спокойного Ли Синьдао, и в этот момент страх поднялся в их сердцах. Кто он? Три могущественных эксперта слушали его. Так из какой же секты он пришел? Байху Ацао закричала: «Убери ее, иначе святая земля ста цветов не отпустит вас». Ли Синьдао покачал головой и рассмеялся. «Ты действительно тупая. Как ты вообще смогла дожить до старости? Я действительно не могу понять этого». Ли Синьдао покачал головой. «Неужели вы все думаете, что я кого-то боюсь?» Ли Синьдао холодно рассмеялся. «Если бы он кого-то боялся, то давно бы сбежал. Посланник, сюда прибывает все больше и больше людей, кто-то из них может в дальнейшем разоблачить нас», — пробормотал ему на ухо боевой ангел Михаил. Ли Синьдао нахмурился и оглянулся. «Убейте только этих двоих, и мы уйдем», — спокойно сказал Ли Синьдао. Боевой ангел Михаил и архангел Гавриил атаковали почти одновременно. Фью, разрушающая мир алебарда, была вытащена из тела старухи. Ее рана начала сильно кровоточить, и она с отчаянием посмотрела на Михаила, после чего потеряла сознание. Гавриил же просто сделал из старого лиса отбивную с помощью своего посоха. Глава 40. Культивирование. Смерть Байху отца и старого лиса ошеломило многих людей, и люди из святой земли ста цветов и лисьей расы быстро ушли с этой горы. У них просто не было другого выбора. Их старшие были так быстро убиты. Полагаясь только на свое слабое развитие, смогли бы они справиться с тремя экспертами Ли Синьдао? Сейчас они должны были отступить. Тянь Лин смотрела за происходящим с неверием. Она не могла поверить в то, что это было правдой. Это было слишком просто. Они долго преследовали дуэт мужа и жены, и в конце концов ее ранили, что заставило Утянью войти в банк вселенной и продать свою жизнь. Но перед Ли Синьдао эти люди оказались настолько слабыми. Они умерли всего лишь от пары атак. Тянь Лин насела на землю, тяжело дыша. Она так нервничала, что все это время не могла нормально дышать. Если бы люди Ли Синьдао проиграли, то ее разлучили бы с Усиньер. Но, к счастью, они победили. Ли Синьдао посмотрел на нее и сказал: «Вам двоим было передано по 1000 лет жизни. Я выполнил обещание, что дал твоему мужу. Теперь мне пора». Услышав это, Тянь Лин кивнула. Она была благодарным человеком. Она прекрасно понимала, что сегодня ей крупно повезло. «Спаситель, я не смогу отплатить тебе за твою доброту, но позволь мне поклониться тебе». Она использовала остатки своих сил, и ее и так уже кровоточащий лоб был снова ранен. Ли Синьдао покачал головой и вздохнул. Тянь Лин действительно была богиней. Будь то знание, внешность, воспитание и личность, все ее аспекты были прекрасны во всем. Но теперь ее лицо было грязным, а из ее лба текла кровь. Сейчас она выглядела действительно устрашающе, совсем не так, как должна была выглядеть богиня. И теперь от Тянь Лин исходила совершенно другая аура. Теперь она была человеком из плоти и крови, а не богиней, которая смотрела на всех свысока. Ли Синьдао посмотрел на нее и кое-что вспомнил. «Не нужно присмыкаться передо мной, ты только навредишь себе. Это может плохо сказаться на психике твоего ребенка». Ли Синьдао дотронулся до ее лба, и ее рана тут же зажила. Запекшаяся кровь исчезла с ее лица. Она была действительно прекрасна. Но Ли Синьдао даже не посмотрел на нее и сразу же ушел. Боевой ангел Михаил также выступал его конем, и вскоре их компания улетела прочь. Проводив их взглядом, Тянь Лин тоже покинула гору. Теперь ей придется скрывать свою личность, чтобы Усиньер смогла вырасти. Ли Синьдао вернулся в банк вселенной и увидел, что седьмая о чем-то думала. Ли Синьдао посмотрел на седьмую и с любопытством спросил: «О чем думаешь?» Седьмая сладко улыбнулась и сказала: «Я раздумываю о том, как мы сможем потратить эту 1000 лет». Ли Синьдао подумал и сказал: «Мы можем просто продать эту сумму». «Всю 1000?» — спросила седьмая. Ли Синьдао покачал головой и сказал: «Сохрани 500 лет для меня, сегодня мы используем их, я хочу покультивировать». Седьмая радостно сказала: «Хозяин наконец-то начнет культивировать. Я хочу увидеть, насколько страшен человек с талантом пророка». Поскольку ранее каждый день ему приходилось решать разные проблемы, Ли Синьдао не культивировал. Но теперь, после этого похода, он почувствовал острую нехватку личных сил. Ему пришлось использовать Михаила в качестве своего коня, боевого ангела, что был его правой рукой. Он не должен быть его конем. Ли Синьдао думал только о культивировании с тех пор, как была убита та пара стариков. «Хозяин хочет покультивировать по энергии меча Большой реки?» — спросила седьмая. Ли Синьдао кивнул головой. «В банке вселенной кроме этой техники больше ничего и нет. С помощью энергии меча Большой реки я смогу достичь Святого Царства, так что она действительно подходит мне». «Хозяин, энергию меча Большой реки будет трудно постигнуть», — обеспокоенно сказала седьмая. «Все в порядке, у меня есть 500 лет». Ли Синьдао улыбнулся. Причина, из-за которой он хотел сохранить 500 лет, заключалась именно в этом. В зале времени Ли Синьдао мог использовать эти 500 лет, чтобы ускорить время. Эти 500 лет в зале времени пройдут всего за 5 дней. То есть один день в реальном мире равнялся 100 годам в зале времени. И за это время талант пророка, несомненно, позволит ему добиться большого успеха. Хорошо, тогда я ускорю время. Хозяин, пожалуйста, идите в зал времени. Седьмая сделала глубокий вдох и начала ускорять течение времени. Ли Синьдао сел в центр зала времени. Течение времени замедлилось, но Ли Синьдао не заметил особых изменений. Он просто чувствовал, что что-то изменилось. Ли Синьдао открыл оригинальную версию техники энергии меча Большой реки и начал читать ее. После этого он активировал талант пророка. Ли Синьдао сразу же увидел скрытую часть энергии меча Большой реки. Ляск, ляск, ляск. Из техники выплыли многочисленные образы мечей. Они обернулись вокруг него, после чего превратились в маленьких человечков и начали танцевать. Миллионы маленьких человечков предстали перед его глазами, и он начал запоминать их движения. Сам того не осознавая, он начал постигать основы пути меча. Его культивация начала быстро расти. В то же время дни летели с бешеной скоростью. Культивирование было похоже на заплыв против течения. Если человек сдавался, то он тонул. Но Ли Синьдао со своим талантом был похож на человека, что плыл на моторной лодке. Для него этот заплыв был слишком простым. Царство основания, вознесение, колесо жизни, преследование Дао. Он перепрыгивал с царства на царство почти каждый день. С каждым прорывом он все больше чувствовал, что становился по-настоящему сильным. Что же касается того, насколько он становился сильнее, то он и понятия не имел. Но из-за его постоянных прорывов у него создалась иллюзия, что он мог сокрушить все в этом мире. Глава 41. Стотысячная армия. 500 лет прошло в мгновение ока. Ли Синьдао начал культивировать и совсем забыл о времени, но время не забыло о нем и оставляло некоторые следы на его теле. Теперь Ли Синьдао не выглядел таким молодым и нежным, на самом деле теперь он выглядел на мужчину лет 50, поэтому, естественно, он казался более зрелым. Он постиг технику энергию меча Большой реки, после чего вышел из зала времени. Банк Вселенной не изменился. Для Ли Синьдао прошло 500 лет, в то время как для всего остального мира прошло всего 5 дней. Он покачал головой и направился в торговый зал. Он сел на стул и начал проверять свое тело, из-за чего энергия, что была скрыта в его теле, начала дрожать, словно вулкан, который вот-вот взорвется. Седьмая появилась рядом с Ли Синьдао и спросила в предвкушении: «Хозяин, какого уровня ты достиг после 500 лет культивации?» Ли Синьдао подумал немного и честно сказал: «Я не знаю». Седьмая была ошеломлена. «Не знаешь?» Ли Синьдао кивнула и сказал: «Я не знаю, в каком царстве я сейчас нахожусь». Седьмая смутилась: «Почему ты не знаешь?» Каждый раз, когда культиватор прорывается на следующий уровень, он отчетливо чувствует это. Ли Синьдао глубоко задумался. Он действительно что-то чувствовал, когда культивировал, но это было так незаметно. Он прорывался слишком часто, так что ему было лень считать то, сколько раз он прорвался на следующую стадию. Он только знал, что стал сильнее. Что же касается того, насколько он был силен, то Ли Синьдао не был уверен в этом. Поскольку он еще ни с кем не сразился, он не осмеливался говорить что-то наверняка. Седьмая спросила: «Сможешь ли ты победить Архангела Гавриила?» Ли Синьдао подумал немного и сказал: «Да». Архангел Гавриил был так слаб прямо сейчас, что Ли Синьдао смог бы уничтожить его одним ударом меча. Даже если он и самый слабый человек среди твоих подчиненных, он все равно очень силен. Талант пророка просто ужасен, — воскликнула седьмая. Ли Синьдао посмотрел на нее и подумал: «Он гораздо страшнее, чем ты думаешь». Ли Синьдао загадочно сказал: «Ты все увидишь в будущем. Теперь нам нужно расширить банк Вселенной. Есть ли новые гости?» Седьмая покачала головой: «Нет, часы еще не нашли подходящего гостя». Ли Синьдао сказал: «Пусть тогда они расширят диапазон поиска». Седьмая кивнула головой: «Я изменила настройки, так что скоро мы увидим нового гостя». Ли Синьдао глубоко задумался. Архангел Гавриил сказал, что видел много людей, которые нарушили контракты и жили хорошо. Мы не можем этого допустить. Ли Синьдао хотел развить банк Вселенной и в то же время уничтожить все плохие долги. Только одна земля Дали имела огромное количество плохих долгов. Но 9 небес и 10 земель, включая небесный мир, имели в десятки раз больше плохих долгов. Глаза седьмой загорелись. Я найду эти контракты». В то же время Лисиньдао позвал архангела Гавриила. Через некоторое время Гавриил подошел, опустился на одно колено и сказал: «Господин, зачем вы меня звали?» Лисиньдао, предварительно надев свой привычный наряд, спросил: «Ранее ты сказал, что видел многих, кто вошел в банк и после нарушил контракт, но они все равно жили спокойной жизнью». Архангел Гавриил кивнул и сказал: «Есть такие люди, как я, которые получили выгоду от банка Вселенной, но пошли против контракта. Они все еще находятся в 9 небесах и 10 землях и возглавляют свои собственные силы». Лисиньдао холодно рассмеялся: «Они должны моему банку Вселенной, но все равно живут так высокомерно, они действительно заслуживают смерти». Архангел Гавриил холодно сказал: «Гавриил готов помочь вам избавиться от врагов и вернуть эти долги». Лисиньдао удовлетворенно сказал: «Я как раз позвал тебя из-за этого дела. Так как ты знаешь, где они находятся, ты сможешь выполнить работу в короткий срок». Седьмая подошла с контрактами и сказала: «Вот 13 контрактов из земли дали». 13? Так много?» – удивился Лисиньдао. Он думал, что их будет всего 2 или 3. Седьмая сказала: «Это всего лишь капля в море. Земля дали, самая слабая из всех земель и самая бедная из всех земель, и из-за этого в этой стране у нас практически нет должников. Если мы отправимся в другие районы, боюсь, что долги мы будем возвращать несколько лет». Лисиньдао посмотрел на архангела. Гавриил тут же взял контракт и твердо сказал: «Я заберу то, что принадлежит нам. Иди. Если ты столкнешься с проблемой, с которой не сможешь справиться, я помогу тебе, так что не бойся. Если должник готов отдать долг и проценты, тогда ты можешь отпустить его. Что касается упертых, то просто убей их», — холодно сказал Лисиньдао. Архангел Гавриил опустился на одно колено и твердо сказал: «Да, господин». Лисиньдао взмахнул руками, и огромная сила вытолкнула архангела из банка Вселенной. Лисиньдао продолжил сидеть и думать: «Если бы у нас была дисциплинарная команда банка Вселенной, то с этими долгами быстро бы разобрались». Седьмая вздохнула. «Дисциплинарная команда?» Лисиньдао нахмурился. Он еще не слышал о чем-то подобном. «Дисциплинарная команда – это непобедимая армия, созданная банком Вселенной. Она состоит из 100 000 големов». Лисиньдао сразу же подумал о терракотовой армии императора Цинь. «Тогда где же она сейчас?» – спросил Лисиньдао. «Если бы дисциплинарная команда была здесь, ему не нужно было бы развивать свою собственную силу и улучшать ее по крупицам. Последний хозяин причинил им вред», — с сожалением сказала седьмая. Лисиньдао нахмурился и серьезно спросил: «В смысле, что это значит?» «В мире существует множество загадочных рас, и наш банк Вселенной не является уникальным явлением. У нас есть враги, и дисциплинарная команда в 100 000 человек была нашей страховкой. Обычно тот, кто шел против собственноручно подписанного контракта, видел всю мощь этой армии. Но, к сожалению, последний хозяин был слишком высокомерен и нанес вред дисциплинарной команде, из-за чего она проиграла. И после этого события банк Вселенной начал быстро падать. Многие люди начали идти против своих контрактов, а без дисциплинарной команды последний хозяин был бесполезен, так как его культивация была слишком низка. Тогда-то банк Вселенной был наказан небесами, и многие вещи были использованы для оплаты долгов. Прошло много лет, прежде чем я увидела нового хозяина», — сказала седьмая. Лисиньдао нахмурился, услышав это. Он чувствовал, что что-то было скрыто глубоко внутри этой истории. Дисциплинарная команда в 100 000 голов проиграла, из-за чего многие люди начали игнорировать контракты. А так как они начали идти против них одновременно, это означало, что они планировали это и ждали, когда предыдущий хозяин совершит ошибку. «Кто-то нацелился на мой банк Вселенной». Сердце Лисиньдао было покрыто темной тенью. Глава 42. Человек, который решил соблюсти условия контракта Лисиньдао, очень хотелось спросить седьмую, как именно последний хозяин банка Вселенной пришел к такому печальному концу. Но из уважения он не стал спрашивать об этом. Седьмая поняла, о чем думал Лисиньдао, и беспомощно сказала: «Из 9 владельцев он был самым высокомерным и любил веселиться. Предыдущие владельцы внесли большой вклад в банк. Например, один из них построил зал времени, другой основал хранилище 10 000 стран, даже дисциплинарная команда была сделана прошлым хозяином банка. Но только он был самым упрямым из всех и подписывал контракты, основываясь на своих симпатиях и желаниях, и отдавал хорошие вещи банка Вселенной кому попало. За десятки тысяч лет он растратил все сокровища, которые накопили последние владельцы, и он даже уничтожил их имена. Седьмая была в ярости, она действительно очень сильно ненавидела последнего владельца Банка Вселенной. Так что неудивительно, что после того, как Ли Синьдао стал новым владельцем, Седьмая относилась к нему без неприязни и не смотрела на него свысока, хотя он и не был культиватором. Видя подвиги последнего владельца, она была благодарна за то, что теперь к власти пришел нормальный человек. Раз уж он был настолько плохим, то как он стал новым владельцем Банка Вселенной? Ли Синьдао действительно не мог этого понять. Его история была похожа на твою. У него не было никакого таланта и он был простым смертным, что избили почти до смерти. И откуда мне знать, как Банк Вселенной выбирает своего нового владельца? Седьмая покачала головой. Может быть, Банк Вселенной интересуется людьми, которые являются отбросами и обычными смертными. Наполовину спросила, наполовину утвердила Седьмая. Ли Синьдао потерял дар речи. Если бы не тот факт, что он переселился из другого мира, то все было бы по-другому. Тогда Банк Вселенной определенно бы рухнул, два одинаковых владельца определенно вогнали бы Седьмую в депрессию. Хозяин раньше был отбросом, но теперь все изменилось. С талантом пророка ты станешь самым сильным в мире, твердо сказала Седьмая. Банк Вселенной снова поднимется под твоим управлением. Седьмая хихикнула. Ли Синьдао кивнул и сел в кресло, после чего начал культивировать. В то же время часы начали усиленно искать новых гостей. Земля Дали, Утес Небес. Так называемый Утес Небес был необычным утесом рядом с океаном, где пейзаж был действительно хорош, так как стоя на нем человек мог увидеть все на свете, землю, небо, океан и облака. С этого утеса открывался просто невероятный вид на окрестности. Но сейчас на нем сидел один человек. На нем сидел старик, а позади него стояла красивая девушка. Она была действительно красива, как распустившийся цветок. «Дедушка, у тебя есть родословная древнего бога, так почему бы тебе не отправиться в другие миры и почему ты остаешься в таком бедном месте, как земля Дали?» Девушка двинулась вперед. Хотя волосы старика были наполовину белыми, он все еще выглядел энергичным. «Мне нужно выполнить соглашение, из-за него я не могу покинуть землю Дали». Девушка не могла понять его. «Дедушка, ты самый сильный человек на земле Дали. Какое соглашение тебе нужно выполнить?» Старик замахал руками. «Ты не можешь так говорить. Определенно существуют люди сильнее меня. И как я могу быть самым сильным человеком, если ты, моя внучка, стала такой высокомерной?» Девушка грустно сказала. «Я хочу покинуть землю Дали, это место такое скучное. Самыми сильными культиваторами тут являются бездари уровня небесной сущности, а о святых и говорить не стоит, их просто слишком мало. Как я могу продвинуться вперед с такими условиями? Ты смогла коснуться острия святых только потому, что унаследовала родословную древнего бога. Это заслуга родословной, а не твоего собственного таланта». Лицо старика стало холодным. Девушка стиснула зубы и высказала свои мысли. «Дедушка, я хочу оставить землю Дали и уйти в другой мир, чтобы потренироваться. Там определенно будет много экспертов, и там точно будет гораздо интереснее». Старик вздохнул. «Раз уж ты настаиваешь, то я не буду тебя задерживать, но перед этим ты должна последовать за мной в одно место». Девушка спросила странным тоном. «Какое место?» «В один таинственный банк, мне нужно кое-что вернуть». Старик встал и стряхнул с себя пыль. Он достал красные часы, и его глаза наполнились множеством мыслей. Время вернулось на 10 тысяч лет назад, к тому времени, когда он был еще молодым человеком, который был действительно беден и еще ничего не достиг. По счастливой случайности он смог войти в Банк Вселенной и подписать контракт. И сегодня был последний день срока действия этого контракта. За эти 10 тысяч лет старик достиг Царства Святых, что являлось мечтой многих в земле Дали. Он даже смог постигнуть многие секреты этого царства и стал по-настоящему сильным. Но он не покинул землю Дали и не отправился в другие миры. Он ждал, когда наступит этот последний день. Он хотел отдать долг. Лонг Хайшау не был тем, кто шел против своих собственных слов. Вот почему он остался лицезреть красоту Утеса Небес. Его внучка уже достигла порога Святого Царства, и она хотела отправиться в другие миры, чтобы продвинуться дальше. Но Лонг Хайшау хотел соблюсти условия контракта. На глазах у растерянной девушки он разбил красные часы, которые держал при себе 10 тысяч лет. Кача, часы сломались. В банке вселенной Ли Синьдао лилил энергию меча в своем теле. Хотя его сила сейчас находилась на невероятном уровне, Она исходила от энергии меча большой реки. И сейчас эта энергия была подобна огромному океану, глубокому, как бездна. «Господин, у нас гости», — тихо сказала седьмая. Ли Синьдао открыл глаза и спросил, что он хочет получить. Выражение лица седьмой было немного странным. «Он здесь не для того, чтобы торговать». Ли Синьдао это показалось странным. «Если он здесь не для того, чтобы поторговать, то почему он здесь? Он пришел из-за условий своего контракта», — сказала седьмая со странным выражением лица. На лице Ли Синьдао отразилось удивление. Увидев похожую на гору кучу плохих долгов и лично столкнувшись с обладателями этих долгов, Ли Синьдао уже перестал надеяться на ненадежных людей этого мира. Никто из них не следовал контракту. Именно это Ли Синьдао сказал ранее. Но кто же знал, что сегодня его слова будут опровергнуты? Кто-то действительно сам пришел вернуть свой долг. Это невероятно, правда? Даже седьмая не ожидала этого. Кто-то пришел, чтобы вернуть долг. Ли Синьдао встал и взволнованно сказал: «Пусть Тянь Гуанмин и Михаил тоже придут». Ли Синьдао был так взволнован, что ему хотелось плакать. Встретить кого-то с таким нравом было такой большой редкостью, особенно если учесть то, что его контракт истекал сегодня спустя 10 тысяч лет. Ли Синьдао должен был выразить этому человеку свое глубочайшее уважение. Глава 43. Дерьмовый контракт. Ли Синьдао принял ванну и переоделся в нечто более красивое. Теперь он был одет в пурпурное пальто, а его волосы, которые ранее доходили ему до плеч, были завязаны в пучок. Он надел свою золотую маску и направился в главный зал. Боевой ангел Михаил и белый император Тянь Гуанмин спокойно ждали внутри. Седьмая же очень красиво оделась, и ее вид ошеломил Ли Синьдао. Красота седьмой заставила его встрепенуться даже с учетом того, что он провел рядом с ней довольно много времени. Ее стройное тело было облачено в длинную робу, и она была не только красива в этой робе, но и по-настоящему сексуальна. Ли Синьдао быстро отвел взгляд и больше не осмеливался смотреть на нее. Белый император Тянь Гуанмин и боевой ангел Михаил знали свое место и не смели глядеть на нее. Ли Синьдао сел на стул и сказал: «Впусти их». Седьмая хлопнула в ладоши, и в тот же миг два человека вошли в банк вселенной. Один старый и одна молодая. Один старик и одна девушка. Старик казался очень энергичным и полным жизни. Аура, которую он излучал, была похожа на ауру свирепого тигра. Девушка, которая, к слову, была очень красива, следовала за стариком. Войдя в банк, она потрясенно огляделась. Девушка была потрясена, но старик был спокоен. Он был в нем 10 тысяч лет назад и на этот раз был скорее взволнован, чем потрясен. 10 тысяч лет назад это место было заполнено роскошными предметами и сияющим золотом, воскликнул Лонг Хайшоу. Ли Синьдао посмотрел на седьмую. Седьмая неловко сказала: «Последний владелец любил золото и блестящие вещи». Ли Синьдао посмотрел на Лонг Хайшоу и сказал: «Времена изменились, как и вкусы». Ли Синьдао знал, что старик пришел сюда ради соблюдения условий контракта. Если бы не этот факт, то он ни за что бы не пустил его вместе с этой девушкой. Внучка Лонг Хайшоу огляделась и сказала своему дедушке на ухо: «Что это за место? Почему мне кажется, что мы все еще на утесе небес?» Лонг Хайшоу посмотрел на нее и сказал: «Помолчи, на этот раз я позволю тебе увидеть, что существуют люди настолько сильные, что мы даже не сможем вообразить их силу». Она повернулась к белому императору, Тянь Гуанминю. «Слишком слаб». Белый император Тянь Гуанмин увидел ее презрительный взгляд и был взбешен. «Если бы здесь не было господина, я бы позволил тебе увидеть силу моего кулака». Белый император Тянь Гуанмин ничего не показал, но в глубине души он начал презирать ее. Девушка посмотрела на боевого ангела Михаила, и ее глаза загорелись. Он был так красив и у него была такая уникальная аура, и самое главное, что он был действительно силен. Пока Ли Синьдао культивировал в зале времени, боевой ангел Михаил тоже не сидел сложа руки. Он продолжил сливаться с боевым ангелом расы богов, чтобы увеличить свою силу. Теперь он был намного сильнее белого императора Тянь Гуанмина и прямо сейчас находился недалеко от вступления в царство святых. Он мало чем отличался от этой девушки, поэтому она и была потрясена. Но тут она перевела взгляд на Ли Синьдао. На первый взгляд он был таким таинственным. Потом он показался ей странным. Вскоре она поняла, что не могла увидеть его насквозь. И когда Ли Синьдао почувствовал, что она смотрит на него, его глаза вспыхнули, и появился домен меча. Ляск. В ее сознании звякнул меч, а затем ее затянуло в домен меча. Мечи. Мечи были повсюду. Домен меча был наполнен бесконечным намерением меча. Невероятное количество маленьких людей, что держали мечи, неустанно тренировались. Затем 100 000 мечей обрушились на нее, как дождь. Она была потрясена и быстро отступила. Ее тело содрогнулось, и она пришла в себя. Ее спина покрылась холодным потом, и она в тихом ужасе посмотрела на Лисиньдао. «Малышка, твой фундамент слишком неустойчив», — спокойно сказал Лисиньдао. Он чувствовал, что хотя ее культивация была вполне приличной, ее основы были слишком слабыми. Ее культивация была получена не от усердия, а от использования внешней силы. Но на что она полагалась, Лисиньдао не знал наверняка. Она сглотнула и поняла, что Лисиньдао действительно был силен. Она встала за спиной своего деда и не произносила ни слова. «Это моя внучка. Я привез ее сюда, чтобы она увидела мир. Хозяин, пожалуйста, не волнуйтесь, я знаю правила и перескажу ей их». Лонг Хайшоу вздохнул. Как он мог не знать, что фундамент его внучки был неустойчив? Лисиньдао кивнул. Он перестал обращать на нее внимание и посмотрел на Лонг Хайшоу. 10 000 лет прошли, ты пришел, чтобы соблюсти условия? Лонг Хайшоу кивнул. Он достал контракт и сказал: «Я подписал его 10 000 лет назад, я сохранил копию. В нем все четко прописано, так что владелец банка, пожалуйста, взгляните на него». Лонг Хайша узнал, что владелец изменился, и Лисиньдао не был тем, с кем он подписывал этот контракт. Их ауры были совершенно разными. Аура Лисиньдао была похожа на глубокую пропасть, в то время как аура предыдущего была похожа на яркую молнию. И самым большим отличием между ними было то, что прошлый владелец никогда не носил маску, а Лисиньдао носил. Лисиньдао не возражал и сказал: «Седьмой контракт». Седьмая передала его Лисиньдао. Лисиньдао взглянул на него, и многочисленные слова вошли в его сознание. Лисиньдао поднял голову и сказал: «Ты действительно получил древнюю родословную 10 000 лет назад». 10 000 лет назад Лонг Хайшоу был просто обычным изгнанником, которого его семья сослала в землю Дали. Он заплатил огромную цену и улучшил свою родословную до древней родословной. Но Цинабанк Вселенной должен был послать своих людей за сокровищем, что оставил после себя древний дух Бога, причем Лонг Хайшоу должен был всего лишь рассказать о нем все, что знает. Лисиньдао посмотрел на контракт и был потрясен. Этот проклятый последний владелец, как нелепо, помог ему улучшить родословную и дал ему 10 000 лет для развития. Как нелепо, это было слишком нелепо. Только прочитав этот контракт, Лисиньдао понял, насколько тупым был последний владелец банка. Он был высокомерен и не задумывался о последствиях. Он думал, что только потому, что он был владельцем банка Вселенной, он мог делать все, что захочет. И в итоге он растратил все накопленные богатства и оставил Лисиньдао у разбитого корыта. Этот контракт был просто куском дерьма, но он должен был забрать свое. Энергия меча в теле Лисиньдао начала бурлить. Если бы сейчас перед ним появился последний владелец банка Вселенной, он не колеблясь убил бы его.